Не отрываясь от холста, он отводит назад руку и машет, приглашая Джеймса сесть на какую-то сломанную восточную тахту рядом с девочками. Похоже, что из-за своей неподвижной позы двойняшки впали в оцепенение. Их платья сверкают, и в свете дюжины канделябров их лица покрыты лихорадочным румянцем. «Ну вот», — говорит Молина, — «отдохни». Он обходит холст, опускает кисть в желобок кремового цвета, с наслаждением потягивается. «Так вот он каков, тот мальчик, о котором мне рассказывали». Джеймс и Молина внимательно смотрят друг на друга. Художник кивает головой. Высокий худой человек с густыми бровями и густыми каштановыми волосами, перевязанными черной ленточкой. «Ты пришел, чтобы я написал твой портрет, друг мой?» «Вы должны сначала закончить наш!» — кричат близнецы. «Не бойтесь», — отвечает Молина, — «вы уже почти увековечены». Близнецы встают с тахты, бросаются к картине и радостно хлопают в ладоши. «А вы нарисуете нас потом? Нарисуете? Джеймс, ты никогда не догадаешься, что произошло. Мистер Каннинг пообещал, что представит нас ко двору. Ты только вообрази!» Молина смеется. «Может быть, Джеймс тоже сможет туда пойти и танцевать с вами на балу. Сначала с одной, потом с другой. Пригласи их теперь же, Джеймс. Потом они будут иметь большой успех». «Ну, а сейчас вам следует снова сесть, дорогие мои. Еще немного. Нам надоело, мы хотим поговорить с Джеймсом». «Джеймс посидит с нами и послушает вашу болтовню. А пока, мист, сядьте как раньше. Вот так. Руку, Анна, еще немного. Прекрасно. Итак, я пишу». Художник работает. Когда же близнецы стихают и вновь впадают в оцепенение, он говорит Джеймсу: «Мера дара художника зависит от степени его внимания. Понимаешь? От того, как он смотрит на изображаемый предмет. Быть может, это также мера, которая определяет человека, как ты думаешь? Скажи, Джеймс, тебе нравится твой новый дом?» «Да, пожалуй». «Так-так, насколько я понимаю, ты обладаешь одной очень необычной способностью. Не ведаешь чувств, ощущений». «Честно признаюсь, не могу себе этого представить». «А у вас какая способность?» — спрашивает Джеймс. «Вот это. Только это жалкое владение красками». «Посмотри, они уснули. Так часто случается. Кровь у них общая, и ее не хватает». «Как тебе кажется, они красивые?» «Сейчас я тебе кое-что покажу. Когда они так засыпают, их ни почем не добудешься, хоть из пушки пали». Молина подходит к девочкам и, наклонившись, берется за кайму на платье. «Иди сюда, Джеймс». Художник поднимает перепутанные оборки. Четыре полные ножки в красных чулках, подвязанные ленточкой выше колен. Четыре ослепительно белых обнаженных бедра. И две аккуратные бородки жестких медного цвета кудряшек. Девочки срослись боками. Молина берет руку Джеймса и прикладывает ее к тому месту, где сливается плоть, соединяются кости и кровь. В его глазах стоят слезы. «Как мягко! Не правда ли? как...